Как передает Южнокорейское информационное агентство Дёнам Ньюс, Национальная ассоциация крестьянских обществ, Общество крестьян-католиков и другие крестьянские организации Южной Кореи устроили 8 июня в Сеуле учредительное собрание Крестьянского оргкомитета общенационального слета «За мир и объединение Родиной. Развитие межкорейских отношений». Выступавшие говорили, что все корейцы на юге и севере страной и за ее рубежом должны стараться изо всех сил, чтобы состоялся общенациональный слет.